Историю они знают, русские нет. Так что шанс есть. Что ж, согласился Стан. Попробую. Рик долго думал, что же написать ему самому, как вплести в текст одно короткое предложение, которое просигналило бы близким о грозящей ему опасности. Это должно быть что-то такое, о чем знаем только мы. Ага, наше сумасшедшее купание. Попробовал несколько вариантов, Рик написал. Надеюсь, это мое приключение окончится так же счастливо, как тогда ночью, когда я познакомился с тобой. Сказано было не так выразительно, как у Стана, но он рассчитывал, что Бетти все же поймет. В тот же день они отдали письма директору Сантори. На завтра пришел Лев Спиридонович и поблагодарил их. «Спасибо, господа, за вашу сознательность и понимание ситуации. Ваши письма отправлены в Москву. В целом, все получилось без проблем». Они вздохнули с облегчением. Только Арона задела это в целом. Вскоре все прояснилось. Как незаметная тень появился в пансионате следователь Кварц, до сих пор здесь не появлявшийся, отозвал в сторону Арона. «Мне очень жаль, Арон Моисеевич», — сказал с кривоватой усмешкой. «Но вы по-прежнему принимаете нас за идиотов. К сожалению, я не мог пропустить вашего письма, уж простите». И удовлетворенно вручил ему конверт. «Спасибо, Соломон Исаакович», — ответил ему с преувеличенной вежливостью Арон. «Рад, что вы, как старый интернационалист, не забыли идиш. Это наполняет меня оптимизмом. Верю в то, что когда-нибудь этому глупому лбу прорежутся глаза, и вы разлюбите товарища Сталина. А когда разлюбите, тогда уж на меня не рассчитывайте. И писем мне не пишите, Кварц. Я вам уж точно не отвечу». Сенсационная новость об освобождении американских летчиков доблестной советской армии в маньчжурском городе Ханчин вызвала радость в Госдепартаменте. Перед Альбертом Хеасом лежал точный перевод сообщения ТАСС и статья Александра Новикова. Он с самого начала придерживался мнения, что союзникам нужно доверять, и воздерживался от опрометчивых комментариев. Сейчас его слова полностью подтвердились. Даже ужасный инцидент с медальоном лейтенанта Фултона в свете новых фактов приобрел новый смысл. Новиков все отлично объяснил. Это была всего лишь японская провокация. Русский писатель точно описывал тюрьму, в которой сидели летчики, и даже поместил в газете снимок охранников-японцев, которые вскоре предстанут перед советским судом. Хеас был рад, что это неприятное дело наконец закончилось, а он приобрел славу трезвого арбитра. Даже его противники из ближайшего окружения госсекретаря Бернса должны были признать его правоту. Вскоре из Москвы прибыли письма летчиков. Посольство просило, чтобы их перед вручением родственникам на всякий случай просмотрели. Хеас не нашел в письмах ничего особенного и уже хотел отправить их адресатам, когда позвонили из ФБР с просьбой задержать письма. «Наш человек придет к вам завтра, чтобы познакомиться с ними», — сказал чиновник из бюро Гувера. Хэс счел это излишним, но на всякий случай проявил должную лояльность, просьбу выполнил.